Глава 5. Командир дивизиона майор Гулько приехал на огневую Новикова в 4:00 ночи. Хлопая кнутом по узкому сапогу, осмотрел позицию, затем, звеня шпорами, прошелся перед орудиями, здесь в раздумье постоял на высоте, вглядываясь в озеро слева от нейтральной полосы, где в 200 метрах от немцев были поставлены на позиции орудия Овчинникова. Позиция дурная, орудие как на ладони. Но лучше и нет, как полагаете, капитан Новиков. Я полагаю, что немцы рядом, я приказал разговаривать шепотом. Вы же, товарищ майор, звените шпорами и разговаривайте громко, как на свадьбе. Нестеснительно и прямо сказал Новиков. Пулеметы уже пристреляли позицию. Если в штабной землянке майор Гулько мог сидеть в присутствии офицеров в одной нательной рубахе, то в батарею он обычно приезжал по уставному подтянутый, тщательно до синевы выбритый, надевал шпоры, был весь крест-накрест перетянут новыми скрипучими ремнями, говорил громким голосом, с той командной интонацией, которую обычно подчеркивают интеллигентные люди на войне. Не раздражаясь, однако, на замечание Новикова, Гулько невозмутимо хлестнул кнутом по голенищу, сказал: «Взводу Алешин отдайте приказ отдохнуть по-человечески, пока спокойно. В этой самой респектабельной вилле заслужили. Пусть спят на мягких перинах, на постелях, на чистом белье». «Я отдал уже приказ», — ответил Новиков. «Прошу в особняк». В их распоряжении было несколько часов. Сколько — они не знали. Офицерам не спалось. Сидели на втором этаже особняка, плотно задернув шторы, из тонких хрустальных рюмок пили пахучий французский коньяк, много курили, мало закусывали и не пьянели. Дым слоями шевелился над зеленым абажуром керосиновой лампы. Тепло было. На мягких диванах, на расстеленных по всему полу коврах, храпели утомленные за ночь солдаты. В кресле, припав к журнальному столику, ласково обняв телефонный аппарат, спал скошенной усталостью связист Колокольчиков, сладко чмокая губами, терся щекой о трубку, бормотал во сне: «А ты к колодцу сходи, к колодцу!» Заряжающий Богатенков, только что сменившийся на посту у орудия, сидел в нижней рубахе на ковре, сосредоточенно пришивал крючок к шинели, изредка поглядывал на Колокольчикова с нежностью. Богатенков высок, темноволос, атлетически сложен, движения сильных рабочих его рук уверены, бугры молодых мускулов напрягаются под рубахой, лицо, покрытое ровной смуглотой, красиво. «Бывает же, товарищ капитан», — сказал он, обращаясь к Новикову. «В госпитале 2 месяца лежал, бомбежки снились. Здесь, на передовой. Полы, степь на зорьке, терриконники снятся, лампочки в забое. Проснешься, будто гудок на шахту. А к Колокольчику вон колодцы привязались». «Ложитесь», — сказал Новиков, — «не теряйте минуты». Майор Гулько, перекатывая сигарету во рту, брезгливо морщась от дыма, перелистывал прокуренными пальцами толстую иллюстрированную книгу, лежавшую на столе, не без отвращения говорил: «Разгул цинизма в степени n плюс единица, кровь, смерть, улыбки возле могил, разрушение, фотографии России, книга для немецких офицеров. Петин», — позвал он, — «эту сволочь в уборную, в сортир», — заключил он, и, сердясь, швырнул книгу на колени сонно разомлевшему в кресле ординарцу. Петин вздрогнул, стряхнул дремотное оцепенение, тоже полистал, пощупал книгу и во всю ширину лица заулыбался. «Куда же ее, товарищ майор? Наждак!» Гулько зло фыркнул волосатым носом. «Я, с позволения сказать, инженер, всю жизнь бродил по стройкам и знаю, что такое Россия», — отчетливо заговорил он, — «и отлично знаю, что такое фашизм. Мир в руинах, распятие на деревьях, пепел городов, двуногое подобие человека в иступленной жажде уничтожения, садизма, возведенного в идеал. Вы что так смотрите, Новиков?» «Я хотел сказать, что знаком с прописными истинами», — ответил Новиков. «О, если бы каждый в мире знал эти прописные истины», — проговорил Гулько насупясь. «Я не люблю, товарищ майор, когда вслух говорят о вещах, известных каждому», — сказал Новиков. «От частого употребления стирается смысл. Надо ненавидеть молча». «Вон как?» «Весьма любопытно», — ворчливо произнес Гулько, косясь на затихавшего за столом Алешина. «А вы, младший лейтенант, что вы полагаете, м?» Новиков отодвинул рюмку, вынул портсигар, звонко щелкнул крышкой. «Он непосредственно подчиняется мне, значит, согласен со мной». Алешин с независимым видом слушал, но после слов капитана смущенно залил пятнами, неожиданно засмеялся тем естественным веселым смехом молодости, который так поражал Новикова в Лене. «Россия», — задумчиво проговорил Новиков. «Я только в войну увидел и понял, что такое Россия. Вы знаете, Витя, что такое Россия?» От того, что капитан назвал его Витей, младший лейтенант посмотрел влюбленно на лицо Новикова с щербинкой возле левой брови. И тотчас Гулько заинтересованно взглянул в серые и мрачноватые глаза капитана, самого молодого капитана в полку, этого полувзрослого полумальчика, спросил. «Ну что же, выкладывайте». Новиков не ответил. «До России не достанешь, за Польшей она». «Эх, километры», — проговорил Богатенков, укрываясь шинелью, натягивая ее на голову. Новиков встал, привычным движением передвинул пистолет на ремне, подошел к телефону. Связист Колокольчиков, по-прежнему нежно обнимая аппарат, неспокойно терся щекой о трубку, дрожа во сне синими от усталости веками, бормотал. «Ты к колодцу иди, к колодцу, вода холодная». «Вот она, Россия», — тихо и серьезно сказал Новиков. Осторожно высвободил трубку из-под горячей щеки связиста, вызвал орудие Овчинникова. Подождал немного, стоя перед Колокольчиковым, который с сонным лепетом поудобнее устраивался щекой на ладони, заговорил в полголоса, услышав Овчинникова о минном поле, потом закончил твердо. «Если прохода не будет, отдам под суд», и положил трубку. «Слушайте, Новиков», — проговорил майор Гулько, поцарапав ногтем по стопке немецких журналов. «Вообще, сколько вам лет? Кто вы такой до войны? Школьник, студент?» «Какое это имеет значение?» — ответил Новиков. «Если это интересует, посмотрите личное дело в штабе дивизиона». «Ну, время истекло, мне пора», — сказал Гулько. «Петин, лошадей». Звеня шпорами, подтянул узкие сапоги, очевидно жавшие ему, и, не отрывая ласково погрустневших глаз от ручных часов, заговорил. «Как бы ни сложилась у вас обстановка, капитан Новиков, ваша батарея самая крайняя на фланге. На легкий бой не надейтесь». «Не надеюсь, товарищ майор», — ответил Новиков и замолчал. Видимо, Гулько знал то, чего не знал он. «И прошу вас как можно меньше пить эту трофейную дрянь», — посоветовал Гулько и тихонько и нежно взял капитана под локоть, повел к двери, остановился, глядя в лицо Новикова. Сказал почти шепотом, чтобы не слышал Алешин. «В сущности, мальчик ведь вы еще. Что уж там, хоть многому научились. А у вас вся жизнь впереди. Пока молоды, спешите делать добро. В молодости все особенно чутки к добру, простите за философию. Война кончится, все у вас впереди, если, конечно, останетесь живы, если останетесь». И, пожав Новикову локоть, вышел, машинально нагнув в дверях худую спину, вроде из низкой землянки выходил. С ненужным щегольством потренькали шпоры на лестнице, стихли внизу. Новиков сунул руки в карманы, прошелся по комнате, испытывая беспокойство, досаду. Никто прежде так прямо не напоминал о его молодости, которую он скрывал как слабость и который стеснялся здесь на войне. Люди, подчинявшиеся ему, были вдвое старше, а он имел непрекословные права опытного, отвечающего за их жизнь человека, и давно уже свыкся с этим. «Что это?» — спросил Новиков, увидя под ногами чужие вещмешки. «Откуда тряпки?» «А, это того, из медсанбата, мордача», — ответил Алешин. «А-а», — неопределенно сказал Новиков и повторил в полголоса. «Ну что ж, и на войне есть добро, добро и зло. Вы не изучали философию, ведь?» Младший лейтенант Алешин, навалясь грудью на стол, по-мальчишески внимательно рассматривал красочные фотографии немецких иллюстрированных журналов. Думал о чем-то. Мягко-зеленоватый свет лампы падал на белый чистый лоб Алешина, на ровные брови, на раскрытые по-летнему синие глаза его. Они казались молодо и отчаянно прозрачны. «Ну и везет вам, товарищ капитан!» — весело, даже восхищенно воскликнул Алешин. «Просто чертовски везет!» Новиков лег на диван, не снимая сапог, накрыл грудь шинелью, сказал. «Так, кажется, Вить. Не гасить свет. Почему везет?» Алешин отодвинул кресло, с наслаждением потянулся и, разбежавшись, словно ныряя в воду, бросился на свободную, туго заскрипевшую пружинами тахту и, лежа там, стал расстегивать гимнастерку и одновременно носком о каблук стаскивать сапоги. Затем, кулаком подбивая пухлую, пахнущую свежей наволочкой подушку, сказал с ноткой мечтательности в голосе. «Нет, серьезно, товарищ капитан, вы счастливец, вам везет. Вот вернетесь после войны, весь в орденах, со званием, вас в академию. А я, черт!» Он вздохнул, приподнялся, по-детски подпер кулаком подбородок, белела круглая юная шея, каштановые волосы наивно трогательно спадали на лоб. «А я просто черт знает что, товарищ капитан, серьезно. Орден Красной Звезды получил, вот медаль за отвагу никак». И договорил совсем уж доверительно. «А для меня самое дорогое из всех орденов — солдатская медаль за отвагу. Серьезно, вы не смеетесь». «Да будете медаль, это не так сложно», — ответил Новиков и спросил. «Вас кто-нибудь ждет? Ну, мать, сестра, невеста?» «Мама и Вика. Ее звать Виктория», — не сразу ответил Алешин, и Новиков ясно представил, как он покраснел алыми пятнами. «Очень хорошо», — сказал Новиков, и после молчания снова спросил. «Скучаете по России ведь?» За туманными равнинами Польши оставалась позади, в далеком пространстве Россия, как бы овеянная каким-то чувством радостной боли, которая никогда не проходила.